«Послушайте, Лебедев», — твердо сказал князь, отворачиваясь от молодого человека, — «я ведь знаю по опыту, что вы человек деловой, когда захотите. У меня теперь времени очень мало, и если вы... Извините, как вас по имени-отчеству я забыл. Тимофей и Лукьянч...» Все бывшие в комнате опять рассмеялись. «Соврал!» — крикнул племянник. «И тот соврал. Его князь зовут вовсе не Тимофей Лукьяныч, а Лукьян Тимофеич. Ну, зачем, скажи, ты соврал? Ну, не все ли тебе равно, что Лукьян, что Тимофей, что князю до этого? Ведь из повадки одной только и врет, уверяю вас». «Неужели правда?» — в нетерпении спросил князь. «Лукьян Тимофеич, действительно», — согласился и законфузился Лебедев, покорно опуская глаза и опять кладя руку на сердце. «Да зачем же вы это? Ах, боже мой!» «Из самоумоления!» — прошептал Лебедев, все более и покорнее, поникая своей головой. «Эх, какое тут самоумоление! Если б я только знал, где теперь Колю найти, — сказал князь, и повернулся было уходить. — Я вам скажу, где Коля! — вызвался опять молодой человек. «Не-не-не-не-не!» — вскинулся и засуетился в попыхах Лебедев. «Коля здесь ночевал, но наутро пошел своего генерала разыскивать, которого из отделения, князь, бог знает для чего, выкупили. Генерал еще вчера обещал сюда же ночевать, пожаловать, да не пожаловал. Вероятнее всего в гостинице «Весы», тут очень недалеко заночевал. Коля, стал быть, там или в Павловске у Ипанчаных. У него деньги были, он еще вчера хотел ехать. Итак, стал быть, в «Весах» или в Павловске». «В Павловске, в Павловске, а мы сюда, сюда, в садик и кофейку!» И Лебедев потащил князя за руку. Они вышли из комнаты, прошли дворик и вошли в калитку. Тут действительно был очень маленький и очень миленький садик, в котором благодаря хорошей погоде уже распустились все деревья. Лебедев посадил князя на зеленую деревянную скамейку, за зеленый, вделанный в землю, стол, и сам поместился напротив него. Через минуту действительно явился и кофе. Князь не отказался. Лебедев подобострастно и жадно продолжал засматривать ему в глаза. — Я и не знал, что у вас такое хозяйство, — сказал князь с видом человека, думающего совсем о другом. — Сироты! — начал было, покоробившись, Лебедев, но приостановился. Князь рассеянно смотрел пред собой и уж, конечно, забыл свой вопрос.